Пол холодный, заиндевелый, хрустит. Наверху воет свет в длинной белой ледяной трубке. Чувствую запах графитной мази, как в гараже. Чую кислый запах страха. Одно окно, маленькое, под потолком. Вижу через него, воробьи нахохлились на проводе, как коричневые бусины. Зарыли головы в перья от холода. Что-то гонит в воздух над моими полыми костями сильнее и сильнее. Воздушная тревога! Воздушная тревога! Не ори, вождь! Воздушная тревога! Спокойно, я пойду первым. У меня череп толстый, им не прошибить. А если меня не прошибут, то и тебя не прошибут. Сам влезает на стол и раскидывает руки точно по тени. Реле замыкает браслеты на его запястьях, щиколотках, пристегивает его к тени. Рука снимает с него часы, выиграл у Сканлана. Роняет возле панели, они раскрываются. Колесики, шестеренки и длинная пружина подпрыгивают к боку панели и намертво прилипают. Он как будто ни капли не боится, улыбается мне. Ему накладывают на виски графитную мазь. «Что это?» — спрашивает он. «Проводящая смазка», — говорит техник. «Помазание проводящей смазкой. А терновый венец дадут?» Размазывают. Он поет им, и у них дрожат руки. «Крем лесные коренья возьми!» Надевают штуки вроде наушников, венец из серебряных шипов на покрытых графитом висках. Велят ему прикусить обрезок резинового шланга, чтобы не пел. «И волшебный ланолин!» Повернуты регуляторы, и машина дрожит. Две механические руки берут по паяльнику и сгибаются над ним. Он подмигивает мне и что-то говорит со шлангом во рту. Пытается что-то сказать, произнести, резина мешает. А паяльники приближаются к серебру у него на висках. Вспыхивают яркие дуги. Он цепенеет, выгибается мостом, только щиколотки и запястья прижаты к столу. Через закушенную черную резиновую трубку звук вроде «у-ху-ху» и весь заиндевел в искрах. А за окном воробьи, дымясь, падают с провода. Его выкатывают на каталке, он еще дергается, лицо белое от инея. Коррозия, аккумуляторная кислота —